Глава 13. Послесловие, или лучше сказать, кульминация. Наконец все закончилось. Закончилось в финале. Развязка на этот раз. На следующий день, как обычно, мои сестры Карен и Цукихи выгнали меня из кровати. И я проснулся. Но в тот момент я не столько спал, сколько был мертв, так что можно сказать, они воскресили меня, а не разбудили. Кстати, как и ожидалось, с 3 по 7 мая огненные сестры Карен и Цукихи носились по городу, чтобы покончить с суматохой, вызванной мартовской кошкой. Но в итоге за все время золотой недели они не смогли поймать ее за хвост. Естественно, они же гонялись за бесхвостой кошкой. Я, правда, хотел спросить, чем вы занимались, пока я на коленях стоял? Но, похоже, их ничего не могло остановить, и даже сегодня они продолжали искать ее. Как хотите. А в этот раз я не остановлю вас. Таков закон мира. Законченную историю повторяют и передают. Я быстро позавтракал, сел на велосипед и уехал. Поскольку я ехал в школу, то взял не горный велосипед, а бабушкин. Но перед школой я должен был заглянуть еще в несколько мест. Так что я вышел пораньше. Первым делом я поехал туда, где мы с Ханекавой хоронили белого кота. На его могилу. Могилу, которая, по словам Ошина, была пуста. Поскольку я не был знаком с районом, мне понадобилось довольно много времени. Но я все-таки нашел то место без особых проблем. Но, как бы сказать, когда я ее раскопал маленькой лопаткой, которую привез с собой, когда я осквернил могилу, он был похоронен. Труп кошки. Останки скучной серебристой кошки лежали в земле. Могила не была абсолютно пуста. Запах разложения вырвался наружу. Это был настоящий труп. Хм. Хотя я и сказал «но». Это было нечто, что я мог понять. Это было очевидно. Ничего удивительного. Вопрос в том, знал Ошина или нет. Возможно, я просто не смог нормально объяснить ему, как сюда добраться. Ошина ошибся. Раскопал не то место. И ошибся, думая, что тело пропало. Даже он не был всесилен. Иногда ошибался. Я уверился в этом и во второй раз покрыл труп землей, снова похоронив его. Я соединил руки и помолился. Пожелал ему счастья в следующем мире. А теперь... Следующим местом, в которое я направился, было заброшенное здание, бывшая школа. Поскольку на поиски могилы ушло много времени, я торопился. С другой стороны, это было не срочно. Но прошлой ночью я не особо думал о моем состоянии. Так что и разум мой был в другом месте. Но я хотел поблагодарить девочку-вампира как можно скорее. Я хотел даже погладить ее по голове. В знак послушания. Хотя я бы так это не назвал. И все же я подумал, она позволит мне сделать хотя бы это. Я подумал, она точно позволит мне поблагодарить ее. Мои ожидания по большей части не оправдались. Чувство всесилия, свойственное в эпилогах и взгляду свысока, здесь было неприменимо. Когда я прибыл в школу и нашел ее в классе на первом этаже, на девочке был надет загадочный шлем с очками, вроде тех, которые надевают, когда ездят на мопедах. Я не мог погладить ее по голове. Девочка-вампир меня достала. Все-таки это она разрешила проблемы с кошкой, так что я сделал ей подарок. Объяснил Ошина. Что? Это даже не неоправданное ожидание. Это была мимолетная надежда. Я даже поблагодарить ее не могу. В смысле, вместо того, чтобы пойти на лад, в наших отношениях обнаружилась преграда. Впрочем, ничего не поделаешь. Теперь, когда я об этом думаю, я уверен, что голос, который я слышал, был галлюцинацией. И в самом деле, она не пыталась прятать свое смущение и не строила из себя цундеры. Она не спасала меня. Наверное, она затаила обиду на Ханекаву из-за того, что случилось на весенних каникулах. Наверное, она защищала меня как источник еды. Наверное, она возвращала должок за то, что я дал ей съесть все 10 пончиков мистер Донат. Вот и все. Она была намного капризней кошки. Назвать это капризом будет наиболее верно. Ну и ладно. Капризы – часть твоей силы. А моей целью станет по-настоящему услышать ту слуховую галлюцинацию, погладить тебя по голове и расчесать твои красивые золотые волосы. Однажды мы поймем друг друга. Без стен, разделяющих людей и Каи. Удивительно, она дала тебе свой демонический меч, а потом и спасла тебя. Хотя только ты сам можешь спасти себя. А я уже посчитал, что вам со старостой Тян ничем не помочь. Он так просто говорил такие холодные слова. Я задумался, насколько серьезен он был. Думаю, в данном случае он был абсолютно серьезен. Ладно, в этой холодности его очарования. Настоящее чудо, что такой план сработал. Я не говорил это потому, что не хотел пугать тебя. Но поскольку староста Тян сама превратилась в Каи, демонический меч мог бы и убить ее. А? Что ты сказал? Я думал, у меня было разрешение специалиста. Что за черствое сердце? Если бы староста Тян в самом деле была в трансе, это было бы очень опасно. Думаю, Ошина не мог этого не заметить. Особенно если ему так тяжело было драться с ней. Кстати, Ошина, я оставлю дела тебе, потому что не хочу мешать, но... Ханекава в порядке? Он включил дурачка, наклонив голову. Это было последнее, что я должен был сделать, прежде чем пойду в школу. Я хотел убедиться хотя бы в этом. Она в порядке, я гарантирую это. Староста Тян не помнит ничего, что случилось на этой золотой неделе. Она потеряла все воспоминания черной Ханекавы. С этими словами Ошина театрально вставил незажженную сигарету в рот. «Черная Ханекава? Что это?» «Я говорю о старости Тян в том состоянии. Несколько неверно называть ее мартовской кошкой. Новому виду нужно новое имя. Современное чудовище. Черная Ханекава. У тебя вообще нет вкуса в выборе названий». Ругая его, я подумал, что это имя было очень подходящим. Вопрос не в том, соответствуешь ты имени или нет. Имя идеально выражало суть. Тёмно-чёрное. Не потому, что носила чёрное белье. Ну и поэтому, конечно, тоже, но в первую очередь... Чёрное-чёрное-чёрное. Сущность темнее тьмы, несомненно, была Ханекавой Цубасой. Новый вид. Впрочем, она сама так сказала. Короче говоря, это настоящее раздвоение личности, не связанное с Каи. Нет, не совсем. Это был настоящий Каи. Вот как было дело. Очень категорично сказал Ошина. Потом я проводил ее домой, пока она толком ничего не соображала. По пути я многое узнал. Не столько ничего не соображала. Скорее вообще без сознания была. Именно. А если бы было не так, я бы ничего из нее не вытянул. Это было что-то вроде сеанса гипноза. Иными словами, основная работа Ошина. Сбор историй Каи. Ага, новый вид Каи в эпоху технологической цивилизации. Огромная редкость, поэтому я хотел услышать историю от нее самой. Кроме того, я выдал ей счет за свою работу. 100 тысяч йен. Она ничего не помнит, так что я не уверен, что мог требовать с нее деньги. Шутливо добавил он. 100 тысяч йен. Как-то маловато по сравнению с моим делом. Но в итоге, как и сказал Ошина, это дело во многом разрешилось благодаря маленькой девочке-вампиру, так что цена была подходящей. Возможно, это были просто необходимые расходы. И что же ты узнал? Ну, это только теории, построенные на услышанном, но похоже, сначала кошка и правда была мартовской кошкой. Однако ее феномен закончился мгновенно. Закончился? В тот момент, когда она впервые выпила энергию из родителей, в тот момент, когда она дотянулась до ближайших людей, похоже, сознание старосты Тян вернулось. Думаю, это потому, что ее желание исполнилось. Ее желание. Ее желание. Желание Ханекавы Цубасы. Жестокое восстание против своих родителей. Однако кошка мгновенно и вернулась. Нет, правильнее будет сказать... Староста Тян сама захотела, чтобы кошка, готовая уйти, вернулась. И она еще раз стала ее носителем. Она стала носителем вселяющегося духа, Каи, который должен был суметь отказаться, отпустить ее. Он не закончился, продолжился. Я повторю свои же слова. Мартовская кошка идеально подходила старости Тян. Настолько идеально, что не могла ее отпустить. Короче говоря, она была очарована кошкой. Их чувства достигли друг друга, и в тот момент родился новый Каи – Черная Ханекава. А потом злые поступки посыпались один за другим. Поглощение энергии, чтобы сбросить стресс. Ночь за ночью, как маньяк. Как безмозглое животное, она нападала на людей. Конечно же, на поглощение энергии родителей была веская причина. Но потом не было ничего. Ничего такого. Если бы я спросил «зачем», Ханекава точно сказала бы что-то в духе «У меня плохое настроение, вот и всё. Потому что я расстроена». Смешно. Когда она пала жертвой Кайи, она была порядочной. Когда она удержала его, она стала злой. Всё же это и значит быть человеком. Ханекава Цубаса была человеком. Как в той пословице про кошку, которую наказывают за то, что она облизывает тарелку. В пословице речь идёт о двух кошках. Первая съедает рыбу, лежащую на тарелке, и убегает. Вторая приходит облизать тарелку. Её ловят и наказывают. Много в чём повинна Ханекава. Слушай, Ошина, а если бы она продолжила нападать на людей, смогла бы мартовская кошка, в смысле Ханекава, нет, чёрная Ханекава, смогла бы она сбросить весь стресс и исчезнуть? Мой вопрос в то же время был вопросом о моих действиях. Как бы сказать, я не мог избавиться от впечатления, что я сделал нечто ненужное и глупое. Я влез туда, куда не следует. Это был эгоистичный и ненужный поступок. Я не мог не сожалеть о том, что встал на пути Ханекавы.